школьный сторож, ворча, пропустил их в раздевалку. Часть вторая. За завтраком всегда царила тягостная атмосфера, вероятно, потому что только за завтраком семья собиралась в полном составе. Когда Джим вошел в столовую, мистер Уиллард уже восседал во главе стола. Невысокого росточка, худой, посидевший мистер Уиллард из кожи вон лез, чтобы казаться высоким и властным. В семье считалось, что он вполне мог бы избраться губернатором, но по тем или иным причинам всякий раз пропускал в ричмондское кресло людей гораздо менее значительных, а сам оставался служить в суде. Горькая судьба. Миссис Уиллард тоже была невысокая и седая, но склонная к полноте. 23 года под сапогом мужа приучили ее к покорности, и на ее лице навсегда застыло выражение добровольной мученицы. Надев белый передник, она готовила завтрак в кухне, время от времени заглядывая в столовую, не спустились ли к завтраку трое ее детей. Джим, старший ее сын, вышел первым. День этот был особый, а потому Джим выглядел оживленным и радостным. «Доброе утро, папа!» Отец посмотрел на него, будто не узнал. Потом сказал «Доброе утро» и продолжил чтение газеты. Разговаривать со своими детьми он не любил, особенно с Джимом, который уродился высоким и красивым и ничуть не был похож на того седого сына, каким в дальнейшем должен был бы стать истинный сын мистера Уилларда. «Ты сегодня рано», — миссис Уиллард поставила перед Джимом тарелку. «Просто сегодня такой прекрасный день». «Без четверти восемь, не так уж и рано», — бросил отец из-за Ричмонд Таймс. Мистер Уиллард вырос на ферме и всеми своими успехами был обязан тому, что вставал с первыми лучами солнца. «Джим, ты не слышал этой ночью какие-то странные звуки у нашего дома?» — спросила миссис Уиллард. Матери Джима, как некогда Жанни Дарк, постоянно слышались какие-то странные звуки. «Нет, не слышал». «Странно. Я готова была поклясться, что кто-то лезет к нам в окно. Такое необычное постукивание». «Я бы выпил еще чашечку кофе», — мистер Уиллард опустил газету и вздернул подбородок. «Конечно, дорогой». Джим ел овсянку. Мистер Уиллард перевернул газетную страницу. «Доброе утро». В комнату вошла Кэрри, сестра Джима. Она была на год старше брата, довольно миленькая, вот только чересчур бледная. Она страдала из-за своей бледности и наносила на лицо столько краски, что подчас вид у нее был вызывающий, шлюховатый, что приводило отца в ярость. Она окончила школу год назад, в 17 лет, о чем семья не уставала напоминать Джиму. Теперь она помогала матери в доме и поощряла ухаживание одного молодого агента по продаже недвижимости, рассчитывая, что вскоре тот предложит ей руку и сердце, вот только встанет немного на ноги. «Доброе утро, Кэрри». Мистер Уиллард посмотрел на дочь с бесстрастным одобрением. Из всех детей только она и доставляла ему какую-то радость. Она считала его великим. «Кэрри, иди сюда и помоги мне с завтраком». «Иду, мама». «Ну как выпускной, Джим?» «Нормально». «Жаль, что я не смогла прийти. Все время какие-то дела, только соберешься, знаю, знаю». Кэрри отправилась к матери на кухню, и Джим услышал, как они заспорили о чем-то. Они всегда спорили. Наконец вошел Джон, младший брат Джима. 14 лет он был худой, нервный, потенциально седой, вот только глаза были черными. «Привет», — сказал он и плюхнулся на стул. «Наконец-то ваша светлость явилась», — сказал мистер Уиллард, продолжая войну. «Сегодня суббота. Джон — опытный стратег, его оружие — артиллерия. Сегодня всем можно поспать подольше». «Естественно», — мистер Уиллард посмотрел на Джона и удовлетворенно вернулся к своей газете. Кэрри принесла отцу кофе и села рядом с Джимом. «Когда ты начинаешь работать в магазине, Джимми?» — спросила она. «Понедельник утром. Ему не нравилось, когда его называли Джимми». «Прекрасно. Скучновато, правда, но чтобы работать где-нибудь в офисе, нужно получить образование». Он не ответил. Сегодня ни Кэрри, ни отец не могли вывести его из равновесия. Сегодня он встречается с Бобом. Мир прекрасен. «Да, сегодня в школе бейсбол. Ты играешь, Джим?» Джон треснул кулаком одной руки по ладони другой. «Нет, я иду в хижину на весь уикенд». «И с кем, позволю знать, ты туда отправляешься?» — нанес еще один удар мистер Уиллард. «С Бобом Фордом. Мама не возражает». «Неужели?» «Меня удивляет, почему ты уходишь ночевать из дома, на который мы потратили столько средств». Отец развернул боевые стяги и перешел в атаку. Джим давно уже перестал обороняться в этой войне. Он только дал себе слово, что в один прекрасный день запустит тарелкой в этого занудливого старика, с которым он вынужден делить кров. Поэтому он пока просто поглядывал на свое будущее оружие, а отец разглагольствовал о том, что семья — это единое целое, что у него, Джима, есть перед семьей обязанности, и как нелегко ему, мистеру Уилларду, даются деньги, чтобы кормить их всех, что они отнюдь не богаты, но их уважают, а Джим, видите ли, шляется с сыном известного городского пьяницы, нанося удар по репутации —